Август 1983 года. Где-то между Ветлугой и Керженцем. Чилыш съел шоколад мигом. Раз, и нету ничего. Ну ладно. Подхарчился приятель и молодец. А сейчас нам надо еще узкоколейку найти и в ее последний вагон запрыгнуть. На север. Хотя нет, скорее на восток. Странные, конечно, извивы у мыслей моих освободителей. Чтобы попасть на запад, они меня то на север отправляют, то на восток. Может, они и не собираются меня никуда вывозить. Но не будем о грустном. Если уж взялся за гуш, не забудь сыграть тушь. Эти последние 4 километра мы за час одолели вместе с волком. Лес тут в виде исключения попался светлый и без бурелома. Ну как без? Не совсем, конечно, но мало чего на земле валялось. Черники море по дороге встретилось. Но я принципиально ни одной ягоды не съел. Дал себе такой зарок. Пока не увижу железку, ничего больше не есть и не пить. Просвет между деревьями мы увидели одновременно. Это открылся вид на заволжские... Ой, на заветлужские дали дальние с крутого обрыва. Ветлуга — это хоть и не Волга, и даже не Ока, но река довольно серьезная, по 1000 километров в длину и местами больше 100 метров в ширину. И правый берег у нее, как и полагается рекам, текущим в меридиальном направлении, был довольно высоким. «Так, речку мы нашли», — сказал я Чилышу. «Слева, наверное, тут красные баки должны быть. Вот хоть бы один раз посмотреть на эти баки, покрашенные в красный цвет». «Нет, не довелось». «А справа Воскресенская. Теперь ерунда осталась, узкоколейку эту грёбаную обнаружить». И тут опережаемые мысли по поискам затерянной железки, откуда-то справа раздался хриплый гудок паровоза. «О, это, походу, то, что надо», — обрадованно поведал я волку. «И недалеко ведь? Погнали направо». Направо оказалось не так, чтобы рядом, но действительно недалеко. Минут 10, и мы оказались на узкоколейном разъезде. Здесь же 2 линии были, очевидно, для пропуска встречного состава. Если он вдруг окажется на пути, со стрелками с обоих концов, по бокам густой березняк. А если взглянуть вдаль, то там и вправду был крутой холм, в котором при строительстве сделали вырез. Так что один край возвышался прямо рядом с линией на 2-3 метра. «Ну, приплыли, похоже, дорогой товарищ волк», — сказал я Чилышу. «Я занимаю позицию вон на том косогоре и жду следующего состава. Со мной дальше поедешь или как?» Из поведения Чилыша я понял, что или как. «Ну тогда давай прощаться, что ли?» «На вот тебе на дорожку остатки шоколада. Игнат-то тебя вряд ли таким накормит». Он тут же сожрал все до крошечки. «Спасибо тебе за все, и не поминай лихом». Волк помахал хвостом, видимо, выказывая свое расположение, а потом повернулся и быстро исчез среди деревьев. Я тяжело вздохнул, занял место на косогоре и приготовился ждать. Путешествие по бескрайним заволжским далям в вагоне с торфом – это, доложу я вам, удовольствие не из самых приятных. Запрыгнуть-то я туда запрыгнул без серьезных проблем. Машинист как раз снизил скорость перед поворотом, и состав тащился еле-еле. Но вот все дальнейшее. Короче, вывозился я в этом торфе по самые брови. И запах там был, мягко говоря, неозонированный. Но все в жизни когда-то заканчивается, некоторые вещи даже и не начавшись. Пришло к концу и мое путешествие. Водокачку с красивой надписью про советскую власть, выложенную красным кирпичом, я увидел очень издалека. Посреди тайги эта деталь уж слишком выделялась. Ну, как айсберг, к примеру, на Черном море, если бы он вдруг Босфор одолел. Смотрелся бы примерно так же. Тянуть не стал, сразу и спрыгнул направо. Кто его знает, где у них тут станция и сколько народу по ней бродит. А мне сейчас лишние встречи совсем ни к чему. Пещеру нашел после 2 кругов по местности. Вход в нее был очень хитро замаскирован. Ну, пещера пещерой, карстовая, судя по всему. У нас по области такого добра много разбросано. Не было бы только там внутри какой-нибудь вредоносной живности, подумал я, откидывая от входа ветки елового лапника. Залез внутрь, зажег зажигалку. Эх, что же фонариком-то они меня не обеспечили, подумал по дороге. Внутри было сухо. Площадь пещеры впечатляла, под сотню квадратов. В дальнем правом углу было еще какое-то ответвление. Надо бы исследовать, чтобы не оставлять за спиной белые пятна. А слева даже родничок был небольшой. Вода куда-то вниз стекала. На поверхности только небольшое озерце оставалось. Это очень кстати. Наполнил фляжку, выпил половину почти. В горле сильно пересохло. И в этот самый момент сзади из того самого отростка, который я недоисследовал, раздались слова. Я чуть не подпрыгнул от неожиданности, но быстро справился с собой. «Ну, здравствуй, Сергей Владимирович!» И тут же тень на стене образовалась от моей зажигалки, дрожащая и прыгающая. «Да погаси ты ее!» — добавил удивительно знакомый голос. «У меня фонарик есть!» Он тут же и зажег свой фонарик, круглый и достаточно яркий. А когда приблизился, я узнал своего декана, Кондрашова Вячеслава Петровича. Такие дела. Он вроде как похудел серьезным образом, но в остальном таким же остался. Большим и кряжестым, похожим на бурого медведя. «Кого я вижу? Вы ли это, Вячеслав Петрович?» – спросил я, наконец, с душевным волнением. «Какими судьбами здесь оказались в Ветлужских дебрях?» «Догадайся», — ответил он, — «с двух раз. Хорошие люди попросили помочь другому хорошему человеку, только и всего. Ты же ведь хороший человек, да?» «Сложно с этим не согласиться», — осторожно сказал я. «Но давайте ближе к делу». «Ну, к делу так к делу». И он вытащил большую черную сумку из того же закутка, откуда сам появился. «Вот тут одежда, деньги, документы и грим. И еды немного. Сейчас перекусим, ты ж, наверное, голодный». «Ну да, поесть бы неплохо было», — согласился я. «Последний раз перекусывал часа 4 назад вместе с волком». «С кем?» — переспросил декан. «С серым волком, звать Челыш. Помогал мне тут в процессе», — неопределенно сказал я. «Ну ладно, с волком, значит, с волком». И он вытащил из сумки пакет с едой. Потом растерил газетку. Как я заметил, это была «Горьковская правда» за 3 августа. Подтащил два небольших бревнышка и выложил на газетку то, что было в пакете. «Садись, отужинаем!» — пригласил он меня, а я не отказался. «Как, кстати, там Светочка, как Марина Сергеевна? Давно никого не видел». «Спасибо, все хорошо у них. Света второй раз замуж вышла недавно». В пакете была жареная курица, помидоры с огурцами, хлеб и что-то во фляжке. «Вот уж кого не ожидал здесь встретить», — честно признался я, откусывая от половинки курицы. «Так это вас». «Я же ведь не слепой и не глухой», — ответил он. «Про твои похождения на Александре Суворове знаю достаточно». «Достаточно для чего?» «Для того, чтобы понять, что за решетку тебя запрятали абсолютно безосновательно. А поэтому помочь тебе в трудной ситуации – это очень правильное дело». «Но почему вы-то этим занялись?» – продолжил пытать его я. «Других не нашлось, помоложе». «Значит, не нашлось. Я ведь тоже 2 года отмотал на малолетке. Я разве не рассказывал об этом?» «Не, даже не заикались. Расскажите». «Сейчас некогда, но потом как-нибудь обязательно. Давай наряжаться и краситься, время поджимает». И он достал из черной сумки еще один здоровый пакет. «Наверное, с одеждой», — подумал я, — «и еще маленькую сумочку типа косметичка». «Значит так, дорогой Сергей Владимирович, вот это ты сейчас наденешь». И из большого пакета появились джинсы, клетчатая рубашка и серый свитер грубой вязки. Плюс к этому легкие летние туфли из замши. «А вот этим...» И он открыл сумочку. «Надо будет изменить твою внешность, чтобы стало похоже на фотку в паспорте». И он протянул мне новенький советский паспорт, в котором значилась фамилия Столетов. А с именем, отчеством мои друзья, видимо, решили не заморачиваться и оставили их без изменений. Фотка была отдаленно схожа со мной, но очень отдаленно. Во-первых, волосы были черные и длинные, по моде 70-х. Во-вторых, имели место очки. Ну и на закуску, скулы тут были явно больше моих, как у финно-угорских народностей примерно. «С одеждой все понятно, но как мою внешность-то изменять будем?» – спросил я. «Не боись, Сергуня», – перешел на более простонародный язык декан. «Ща все сделаем, на вот, примеряй». И он выдал мне парик. «Идти твою», – только и смог ответить я, напяливая парик на свою бедную головушку. Села вполне удачно. «Теперь очки». И он выдал мне кандовые отечественные очки с роговой оправой. И скулы. Для изменения этой отличительной особенности пришлось проложить между верхней челюстью и щеками специальные пластмассовые вставки, жутко неудобные. «На, смотри на себя». И Петрович сунул мне небольшое зеркало, которое тоже имело место в косметичке. «Что, нравится?» «На дебила первокурсника стал похож», — высказал я свое мнение. «Но, может, так даже и лучше. С фоткой почти полное совпадение». «Ну и прекрасно», — отозвался декан. «Вставай и пошли на станцию. По дороге расскажу план дальнейших действий». В этом самом поселке Керженец имелось аж целых две железнодорожных станции, кроме той, куда я приехал, узкоколейной, и которая использовалась исключительно как грузовая. Была и обычная пассажирская, с которой даже иногда отправлялись электрички в Горький и Шахунью. «Вот на такой вот обычной электричке мы сейчас и умчимся отсюда», — сказал Петрович. «А билеты?» — поинтересовался я. «Тут же контролеры, наверное, ходят». «Билеты сейчас в кассе возьмем. 40 копеек до Горького стоит», — ответил Петрович. «И да, чуть не забыл. Мы же с тобой два грибника, если кто-то вдруг поинтересуется. Так что держи корзинку. И спутниковый телефон надо здесь оставить. Не понадобится он нам больше. Только спалимся зазря». И он засунул телефон в кусты. А взамен оттуда вытащил две маленькие корзинки из плетеных веток. На базаре такие продают за рубль, за два. В них даже по паре десятков грибов было для конспирации. Какой там мусор он туда набросал. «Слушай, Петрович», — сказал я ему, — «а если этот кто-то, кто вдруг нами заинтересуется, посмотрит в корзинке, сразу ведь докопается. Эту хрень, что ты тут наложил, ни один уважающий себя грибник брать не станет. Тем более вот это вот вообще за гранью. Тут я вытащил зеленый гриб с точками на шляпке. Это бледная поганка, самое ядовитое, что в наших лесах найти можно». И я отбросил поганку в кусты. «Что же делать-то?» – испуганно спросил он. «Ну что-что?» – пораскинул мозгами я. «Часть можно оставить, вот эти рыжики и маслята. А херню разную, типа мухоморов и паутинников, выкидываем. Сколько времени до электрички?» 50 минут», – глянул он на часы. «Ну тогда пошли, нормального товара наберем. Благо его сейчас в лесу хоть жопой жуй». Сказано, сделано. Отошли немного в сторону сосновой посадки и нарезали по паре килограмм маслят. Заодно немного белых попалось. «Вот теперь порядок. Теперь можно с чистой совестью на свободу отправляться», — попытался пошутить я. Мы заняли очередь в кассу на перроне. Вот да, несмотря на малость этого Керженца, в кассу имела место очередь из двух человек. Оба тоже грибниками были, судя по сапогам и корзинам. Они переговаривались между собой в полголоса. Я невольно вслушался и узнал, что сегодня и вчера в электричках сплошные облавы. Проверяют не только билеты, а и документы тоже. «А если документов нет, не все же их с собой в лес берут?» – спросил один из грибников. «Тех задерживают до выяснения», – ответил второй. «Так ведь половину электрички придется задерживать». «Не, всех не берут, только молодых, как заметил. Так что нам с тобой ничего не грозит». Быстренько взяли билеты и отошли в сторонку. «Слышал?» – спросил я у декана. «Не глухой», – отозвался он. «Ну и как действовать будем? Документы-то мои надежные, не откровенная липа». «Обижаешь. Там не подкопаешься, профессионалы делали». «Я бы все-таки подстраховался», – со вздохом сказал я после некоторых раздумий. «И как ты намерен подстраховаться? Если попутку ловить, так это не вариант. Их наверняка проверяют еще сильнее, чем поезда». «Тут аэродром должен быть», — выдавил я из себя результат напряженных раздумий. Они в каждом районном центре есть, а оттуда прямые самолеты типа кукурузники в областной центр». «Думаешь, это надежнее будет?» – неуверенно справился Петрович. «Там же точно паспорта проверяют при посадке». «Именно поэтому и надежнее», – ответил я. «Ни одному менту в голову не придет, что бегунец из лагеря на аэродром попрется. Так что там точно спустя рукава проверять будут». «Убедил. Из районных центров у нас рядом Семенов и Красные Баки. Что выбираем? И как, кстати, до них добираться будем, до этих аэродромов?» «Семенов — это по дороге к Горькому. Там вероятность проверок больше. А что я в еще более глухую тайгу подамся Красным Бакам, они, наверное, не подумают. К тому же электричка в ту сторону через 10 минут прибывает. Так что поехали в Баки». Никто у нас ничего не проверил по дороге к этим самым Бакам. Даже билеты. Так что через полчаса сошли мы с подножки электрички на станции. «Надо бы выяснить, где тут аэродром», — сказал Петрович. «Только не на станции, это подозрительно будет. К тому же поселок небольшой, сами определим, наверное, если покрутимся туда-сюда», — ответил я. «Красные Баки не совсем уж захолустьем были. Тут аж две центральные улицы имелись, параллельные друг другу. Одна советская, а вторая, как вы, наверное, уже догадались, интернациональная. На обеих по паре магазинов было. Один с продуктами, второй с хозтоварами. И еще плюс целый двухэтажный универмаг и дом культуры сверху. Ну, здание администрации, конечно, с красным серпастым флагом сверху. Нас это не очень интересовало. Я все больше изучал дорожную сеть и понял, что слева, если смотреть на Горький, тут быть ничего не может. Там река Ветлуга протекала. А вот направо от основных магистралей отходили целых три ответвления. «Наверное, по одной из этих трех дорог и надо двигаться», — сказал я, утерев пот со лба. «Где-то здесь оно и располагается, то, что нам надо». «Хорошо бы выяснить, по какой именно, а то идем не туда, а вечер уже на дворе». И тут нам повезло. Примерно по направлению, куда уходило центральное ответвление, вдруг взмыл в воздух кукурузник, потом заложил крутой вираж и ушел по направлению на юг. «Ас», — сказал я, — «сейчас еще мертвую петлю заложит». «Корзинки нам с тобой надо куда-то спрятать. По новой легенде они нам только мешать будут. Грибники на самолетах не летают, даже на кукурузниках», — рассудительно сообщил Петрович, и я с ним согласился. «В ближайших кустах и оставили мы их. Я, например, не без сожаления, там одних белых грибов на два десятка было. Это сколько супов можно было сварить?» «Ну а теперь на аэродром», – скомандовал декан. И мы дружно потопали туда же, не по асфальтовой, а просто по грунтовой дорожке с глубокой колеей. «Интересно, что мы будем делать, если это был последний на сегодня самолет?» «Ну, который мы недавно видели взлетающим», – поделился своими сомнениями я. «Найдем гостиницу и переночуем», – трезво оценил ситуацию он. «Во-первых, не гостиницу, а гостевой дом. Так они здесь называются. А во-вторых, там же мест наверняка не будет. Как и во всем остальном СССР. Что я, советских гостиниц не знаю, что ли?» «Эх, Сергуня, хороший ты, конечно, человек, но очень неопытный. 10 рублей у нас легко и непринужденно превращают табличку «места нет» в табличку «добро пожаловать». Но мои сомнения оказались напрасными. Был сегодня до Горького еще один самолет, который вылетал через 40 минут. Аэродром был типичным для российской глубинки времен развитого социализма. Кто был один раз на таком, тот, можно сказать, все их видел. Деревянная будка, совмещающая в себе администрацию, кассы и зал ожидания, и травяное поле размером примерно с 10 футбольных, огороженное по периметру деревянным покосившимся заборчиком. Ворота на поле охранял милиционер. Длинный, как жердь, и такой же неулыбчивый. Взяли билеты в кассе. Тут они уже стоили далеко не 40 копеек, а как бы 3 рубля с полтиной на брата. Хмурая кассирша с синим перекошенным лицом совсем ничего нам не сказала, только выкинула на прилавок 2 картонных перфорированных билетика в обмен на наши деньги. А дальше мы вышли на свежий воздух и начали ждать посадки. Кукурузник уже стоял в ожидании, а вокруг него суетились целых два аэродромных техника в синих замасленных комбинезонах. «Что-то у нас все очень просто идет», — задумчиво сказал я. «Даже не верится». «Не накаркай, ворона», — резонно отвечал мне Петрович. И, как и странно, оказался полностью прав. К нам медленно, но верно начал смещаться тот самый караульный мент от ворот. «Ваши документы, товарищи», — сказал он, приложив руку к фуражке, когда приблизился к нам на дистанцию разговора. «Пожалуйста», — пожал плечами я и полез за своим новым паспортом, подумав в процессе, что обращение «товарищи» гораздо лучше, чем «граждане». Петрович то же самое сделал. Мент это был старший сержант, взял оба документа и начал внимательно их изучать. Через полминуты спросил: «Что делаете в наших краях?» «А об этом мы как-то заранее не договорились с Кондрашовым-то. Ай, как нехорошо. Вот так шпионы и прокалываются на мелочах. Ладно, потянул одеяло на себя. В командировке мы тут были, от политеха». «От чего?» — уточнил сержант. «От Горьковского политехнического института», — уточнил я. «Исследовали возможность установки у вас экспериментальной установки для радиосвязи». «Так у вас и командировочное удостоверение имеется». «А вот и прокол. Чё ж делать-то, Сергуня?» «Ладно, попробуем буром, как на зоне учили». «Я что-то не пойму, товарищ старший сержант, вы нас в чём-то подозреваете?» «Нет пока», — честно признался тот. «Но если вы не предъявите еще какие-то документы, то начну подозревать». И тут положение спас Петрович. Он вытащил из внутреннего кармана пиджака сложенную в четверо бумагу и протянул ее сержанту. «Вот, ознакомьтесь, пожалуйста», — твердо сказал он. Сержант развернул бумагу, прочитал ее, аж два раза прочитал, не меньше, и посмурнел лицом. Потом свернул все обратно, протянул декану и взял под козырек. «Счастливого пути, товарищи!» А тут и посадку объявили. Через репродуктор на крыше того самого деревянного сарая с надписью «Красные баки». «А ты знаешь, кстати?» — спросил у меня Петрович. «Почему эти баки баками называются?» «Ну, наверное, потому что тут когда-то какие-нибудь цистерны поставили большие, а это было в диковинку местному народу». «А вот и нет. Баки — это от марийского слова «бахля». «Высокое место», значит. А все вместе получается «высокое, красивое место». «Здорово. А при чем тут марийцы?» «Ну, здрасте. Тут же они сплошь и жили вместе с мордвой, пока мы их во времена Всеволода Большое Гнездо и Владимира Ясносолнышко не выперли дальше на восток». «А что в бумаге-то было?» Резко сменил я тему. «Расскажешь?» «Расскажу, но попозже. А сейчас пошли места занимать».